Глава вторая. В лесу пахло хвоей и прелыми листьями, а еще тысячи ароматов, которые не передать словами. Казалось, что сам воздух имеет вкус, что его можно пить, как хмельную настойку. Странно, некоторые вещи не замечаешь, воспринимаешь как данность, но наступает время, и тебя будто волной окатывает. Ты начинаешь чувствовать небо, землю, мир вокруг, краски, звуки и запахи. Ты будто растворяешься во всем этом и дорожишь каждым отпущенным мгновением. «Скоро осень», — подумал я и представил, как хорошо будет в сентябре, когда золотые кораблики закружатся в воздухе. Успею ли я их увидеть? Голос Егора звучал рядом, и рациональная часть моего сознания продолжала фиксировать факты. «Вертолеты?» «Нет», — качнул он головой. «Вертушек не было. 3 БТРа и 4 грузовика». Я присел на ствол поваленного дерева. Наконец-то вставил чеку на место и сунул гранату в карман. Обстановка более-менее ясная. Около 100 оборонщиков утром окружили деревню. Отрезали ее от леса. Кое-кто из жителей успел бежать, а остальных сгоняют к центру села. Вертолетов нет. Значит, миротворцы решили не пачкаться. Туземные подонки вполне справятся сами. «А если хотят только припугнуть?» Без особой надежды предположил Кириллыч. «Да нет, шутки кончились», вздохнул Змей. «Вы их здорово пощипали, и Виталика они не простят». «То есть ничего нельзя сделать?» «Можно», — сухо ответил Змей. «Погибнуть». «И никаких шансов», — пробормотал старик. «Мы не супермены», — хмуро повторил Егор. «Нас только двое». «Трое», — уточнил я. Он поднял на меня удивленные глаза, а Змей неуверенно хмыкнул. «Решение я принял еще минут 10 назад». Егор содрал с головы шапочку-маску. Он оказался средних лет, волевой чисто выбритый подбородок, короткий ежик волос, на висках седина и глубокие морщины у глаз. Их я и раньше видел, но сейчас они сложились в новый узор. Его зрачки осветились интересом. «Ты где служил, Денис?» «Неважно». «Спецназ? А я ракетные установки охранял, пока в Москву не перевели». Я поморщился. «Беседовать будем потом». «А с кем ты говорил по рации?» «Имеется у меня человечек. Ему можно верить?» «Как себе». Мы прошли по лесу 3 км. Машина, легкая модификация «Хаммера», была на месте, там, где ее и оставили. В неприметной лощинке, аккуратно укрытая маскировочной сетью и забросанная сухими листьями. А главное, с полным баком дизельного топлива. Егор всегда заливал его дополна, когда возвращался с очередного дела. А Змей снабжал машину сюрпризами от непрошенных визитеров. Не особо убойными, скорее сигнальными. Вот и сейчас он убрал свою штучку и кивнул. «Готово!» Мы сняли откидной верх. Дождь не главная проблема. Забрались внутрь, и Егор вывел «Хаммер» из лощины. Дороги здесь не было и в помине, лишь след от колес. Капитан уверенно выбрал путь по только ему известным приметам. «Хаммер» идет легко, хотя загружен капитально. Кроме нас четверых, оружие и боеприпасов под завязку. Все это добро мы едва доволокли от схрона. «Хорошая машина», — похвалил Кириллыч. Сейчас он сидел впереди рядом с Егором. «Движок, как от стандартной модели», — прокомментировал я. «А вес снижен почти на 800 кило». Старик промычал что-то неопределенное. Кажется, удивлялся моим знаниям. Мне так и не удалось отговорить профессора МГУ. 3+1 – боевая группа особого назначения, военно-исторического. Что ж, Кириллыч имеет право. А для нас теперь каждый представляет ценность. Я покосился на Змея, сидевшего в обнимку с пулеметом М-60. Детина по-прежнему щеголял в шапочке-маске. «Не доверяешь?» – спросил я. Он пожал плечами и сдернул шапочку. Змей оказался мулатом, то есть кожа была просто смуглая, будто парень месяц валялся на морских пляжах. А черты лица... Вот же блин, он явно смахивал на одну из голливудских звезд. «Слушай, а ты красавец!» – восхитился я. «Хочешь в ухо?» – мягко уточнил он. «Да, с его внешностью маску лучше вообще не снимать. В этих краях уж больно приметный». Я улыбнулся. «С такими данными не по лесам бегать, а в Штатах карьеру делать». «Не выйдет», — сухо ответил змей. «Почему?» «Здесь моя страна». Хаммер свернул в чащу. Хрустнули ветки под колесами. Мы взяли стволы на изготовку. Ехать уже оставалось недолго. В условленной точке, недалеко от опушки, нас должны ждать. Человек 15 мужчин и женщин, те, у кого в Устюгино остались родные, и у кого хватило духу взяться за оружие. «Может, опять наденешь шапочку?» – спросил я змея. «Зачем?» «Местные тебя запомнят». «Ну и ладно». «Что ж хорошего?» «Когда тебе добрая память?» Змей реально оценивал шансы уцелеть, а я глядел на его характерный профиль и прикидывал, как удачнее применить это сходство. «Чего смотришь?» «Да вот думаю о твоей будущей карьере», — подмигнул я. «Вот перестреляем гадов, плюнешь на все и махнешь в сытую Европу». «Не-а, лучше я вернусь на родину предков». «Куда?» — удивился я. «В Тамбов!» Он белоснежно осклабился. «Разве по мне не видно?» Я кивнул. «Ты свой в доску, брат. К счастью, у тебя на лбу это не написано. Иногда лицо – лучшая маска». Егор заглушил мотор. Мы выбрались из Хаммера и широкой цепочкой двинулись сквозь лес. Шагов через 50 впереди мелькнул силуэт. Кто-то неумело изобразил голос кукушки. Я поморщился. Детский сад. А Егор обрадовался. «Наши!» Закуковал в ответ и двинулся к зарослям. Я б на его месте так не рисковал. Доведенные до точки люди сначала стреляют, а потом разбираются. Я пригнулся, откатился в сторону, за несколько прыжков обогнул кусты и оказался в тылу у гражданских. «Привет!» — сказал я ошеломленному мужику с малокалиберным охотничьим карабином. Тут и Егор подоспел. — Это со мной. Я окинул гражданских оценивающим взглядом. Их не 15, а только 7. Высокий бородач с карабином был за старшего и представлял собой главную боевую единицу. Кроме него двое малорослых худосочных мужичков в возрасте, явно не воины. Три женщины средних лет, обычной деревенской внешности. Плюс девушка лет 16 в куртке поверх майки и шортах, но босиком. Наверное, в таком виде успела выскочить из дома. Кстати, девушка чем-то неуловимо похожа на бородатого. Возможно, дочь. Да, и с оружием у них не густо. Кроме карабина, два гладкоствольных ружья, а у одной из женщин – вилы. Я вздохнул. Все это было бы смешно, если б не было так серьезно. «А где остальные? Разбежались?» «Пошли в обход», — ответил бородач. «Их Буслай увел. Там оврагом можно почти до центра». «Я же просил», — скривился Егор. «Просил ждать». «Чего, пока армия нас освободит?» — буркнул мужик и мрачно добавил. «Это из-за вас заварилось». «Хватит», — сказал я. «Разбирайтесь не с нами, а с оборонщиками. Там в машине дофига подходящего инструмента». На споры нет времени. Его вообще в обрез. Одна надежда. Село достаточно протяженное, и есть вероятность, они не приступят к главной акции до полной зачистки. Мы быстро раздали оружие. Бородач вручил легкий малокалиберный ТОС-78 девушке, а сам обзавелся ПКМом. В прикрепленной к пулемету коробке лента на 100 патронов. «Пользоваться умеешь?» — уточнил я. Он презрительно фыркнул. «Мы с капитаном переглянулись. Связной нас не дождался, а нам позарез нужен четвертый, и Кириллыч тут совсем не годится». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Матвей», — хмуро ответил бородач. Он был слишком занят. Проверял затвор ПКМа. «Где служил?» «Десант». Судя по его возрасту, было это лет 30 назад. Егор вздохнул. «У тебя кто-то остался в деревне?» Матвей поднял глаза. «Жена», —